Для моста взаимного сдвига духовной энергии потребуется много частей, ковать нужно будет очень и очень много, мы потратим на это целую уйму времени, почему ты не захотел принять их помощь?» – ворчал недовольный черный тигриный бог. «Старший брат, посмотри на солнце в небе». Тигриный бог поднял голову и пришел к осознанию. «Мы и правда не можем просить богов верховных небес императора о помощи, в ином случае, невозможно будет предсказать, какие неприятности они принесут. Человек и тигр начали плавить все дьявольское оружие, которое у них было. Мост взаимного сдвига духовной энергии не требовал удаления дьявольской природы, поэтому они плавили и перековывали все подряд. Они были как профессионалами в ковке, так и опытными в расчете, поэтому каждый компонент был сделан с большой точностью. Рунические знаки на всех вещах должны были быть точными и аккуратными, как числа Шунси. Они стремились к совершенству. Бог-кузнец солнца выковал изогнутое солнце, потому что он, проектируя его, не стремился к тому, чтобы каждый его компонент был точным. В гипотезе Циньму, чертежи половины солнца были рассчитаны максимум до чисел Ху или Вэй, в результате чего конечный продукт получился кривым и эстетически невыносимым. Для того, чтобы солнце на небе казалось круглым, числа должны быть рассчитаны по крайней мере до Сюйю или Шунси. Половина солнца была в десятки раз больше, чем огромный жертвенный алтарь, поэтому степень точности, которая требовалась Циньму, была чрезвычайно высока. Каждый компонент должен был быть вычислен до числа Шунси, так как он не мог смотреть на солнце в небе, которое было действительно ужасающим зрелищем. Святой Дровосек был экспертом в расчетах и ковке, поэтому он также не мог смотреть на солнце верховных небес императора. Через 10 дней Санхуа, Шуя и остальные отправились к месту встречи, вместе с сотнями практиков божественных искусств, идущих за ними хвостом. Они пришли, чтобы посмотреть на Циньму и Тигриного Бога, активирующих мост взаимного сдвига духовной энергии. Циньму и Тигриный Бог до сих пор носились то к жертвенному алтарю, то обратно, делая различные тесты и корректировки. Они не могли расслабиться ни на секунду. За эти 10 дней они спали только 2 или 3 раза и были по-настоящему измучены, но духом не пали. Немного позже истинный бог Пан Юй, бог Сан Я и остальные боги также пришли с тысячами практиков божественных искусств. Все смотрели на жертвенный алтарь, пестрящий всеми видами огромных черных компонентов, слившихся в нем. Они были разной длины и выглядели наполовину расплавленными копьями, алебардами, ножами и мечами, нацеленными в небо. Они были покрыты мудреными рунами, которые было трудно понять. Большинство из них находились около земли. Между тем нижняя часть жертвенного алтаря была почти очищена Циньму, и вместо нее были размещены многочисленные крупные компоненты. Все выглядело очень сложным и запутанным. По всему строению было вырыто множество проходов, каждый из которых был сделан из бесчисленных компонентов, соединенных рунами. Весь жертвенный алтарь был единым телом, и в то же время он имел несравненно сложную внутреннюю структуру. Тысячи практиков божественных искусств и богов окружили эту область и прошли несколько кругов вокруг нее, восхищенно восклицая. Циньму и черный тигриный бог показали им новую красоту, которой мог обладать огромный металлический артефакт. Такая красота пришлась бы по вкусу не каждому. Тени падали беспорядочно, в то время как металлические части и руны демонстрировали какую-то странную красоту и привлекали этим. Циньму и черный тигриный бог установили последние компоненты и выровняли его с жертвенным алтарем в другом мире. Они посмотрели в глаза друг друга и заметили, что оба очень волнуются. «Готов?» – тигриный бог поднял брови. «Я готов активировать силу рун». Циньму тяжело кивнул, и луч божественной энергии хлынул из черного тигриного бога, чтобы активировать руну. Яркий свет медленно пошел вперед, освещая все больше рун. Он двигался очень медленно, но вскоре разделился надвое и потек к еще большему количеству рун, как проточная вода. Послышалось гудение, когда яркий свет потек внутрь жертвенного алтаря и просочился на ступени, медленно освещая все рунические знаки. Наконец, он потек ко дну и собрался там. Бабах! Грянула сильная дрожь, и ступени жертвенного алтаря взмыли в небо. Они разделились на более чем 900 слоев, каждый из которых вращался в разные стороны. После каждого вращения руны на разных слоях связывались друг с другом, делая процесс для зрителей несравненно сложным. Циньму и черный тигриный бог стояли на одной из ступенек, полные волнения. Практики божественных искусств верховных небес императора под алтарем и боги, стоящие в небесах, были в полном восторге. Вид активируемого огромного металлического артефакта был великолепен. Жертвенный алтарь непрерывно вращался, и каждую четверть вращения были выплески волн духовной энергии. Они были дьявольской цией природы, скрытыми в активируемом оружии. Основываясь на тщательном расчете юноши и мужчины, до тех пор, пока они прорвутся через барьер двух миров и построят мост взаимного сдвига духовной энергии, энергия двух миров будет поддерживать стабильность, помогая проходу крепко держаться. Вся дьявольская ция и природа оружия будут полностью исчерпаны в момент соединения. Слои жертвенного алтаря бесконечно вращались, а когда накопилось достаточно большое количество энергии, луч черного света внезапно устремился в небо и безграничная сила взвыла, сотрясая мир. Тысячи местных практиков, а также Циньму и Черный Тигриный Бог подняли головы и посмотрели на небо с улыбкой, которая незамедлительно застыла на их физиономиях. Несравнимо свирепый луч черного света поразил половину солнца, находящегося вверх, и жуткое рукотворное творение мгновенно испарилось. Уши Черного Тигриного Бога, стоявшие вертикально, невольно припали к затылку, а его рот широко раскрылся. «Мы умрем, младший брат, это уже относится к созданию проблемы или все же только инцидента? Нам конец, да?» Капля пота, размером с фасоль, свисала с левого века Циньму, в итоге упав на его щеку, а уже в следующий миг пот потек по его лбу обильными ручьями, напоминая внезапно нагрянувший дождь после затяжной, знойной засухи. Ручейки сливались вместе бровей, образовывая более крупные, стекающие по обоим сторонам от глаз. Циньму с трудом повернул голову и посмотрел на своего брата по несчастью. Черный тигриный бог с юной внешностью тоже был весь в поту, а вся его рубашка уже промокла до такой степени, что можно было выжимать. «Старший брат, ты можешь посмотреть на людей внизу?» «Как можно тише», — вопросительно прохрипел Циньму. «Сам смотри, я не хочу смотреть на них. Боюсь, они не смогут устоять и забьют нас до смерти». «Думаешь, они забьют нас до смерти?» Глава 545. Сохраняя улыбку. «Я смогу все уладить, я смогу все уладить». Циньму продолжал себя успокаивать. Выражение его лица мерцало между ужасом и спокойствием. «Деревенские старики учили меня, что если я могу создать проблему, то также могу и устранить ее. В этот раз я смогу со всем разобраться. Нужно быть реалистом, здесь ничего уже не уладишь». В этот раз проблема оказалась слишком серьезной. У Верховных Небес Императора не было солнца, поэтому бог-кузнец солнца заручился поддержкой бесчисленных практиков божественных искусств и с огромным трудом построил половину солнца, которую затем подняли в небо. Она стала гордостью Верховных Небес Императора, но парочка полностью ее разрушила. Циньму рассматривал возможность создания нового солнца для Верховных Небес Императора, но эта задача была крайне тяжелой. Построить идеальную сферу было просто, но как превратить ее в звезду? Бог-кузнец солнца был поваром с райских небес Императора-основателя, человеком, контролирующим силу божественного огня. Несмотря на низкий уровень своего мастерства и на то, что на солнце, созданное его руками, было невыносимо смотреть, оно все-таки могло дарить Верховным Небесам Императора свет и тепло. Подобный вид божественного огня, должно быть, был даже более качественным, чем огонь Ли, и его создание было самой сложной частью процесса. После того, как колонна черного света уничтожила половину солнца, она продолжила двигаться сквозь пустоту. В следующий миг рябь в пространстве, которую она вызывала, стала заметной даже для невооруженного глаза, напоминая волны, она распространялась во все стороны. Второе солнце. Сердце черного тигриного бога дрогнуло, когда он посмотрел на рябь, движущуюся в сторону другой половины солнца. Бесчисленные практики божественных искусств Верховных Небес Императора, стоящие у подножия жертвенного алтаря, и боги, витающие в небе, ощутили, как их сердца поднимаются к горлу. Они нервно сжали ладони в кулаки до такой степени, что их ногти едва не вонзились в плоть. Рябь продолжала распространяться, почти добираясь ко второй половине солнца. Когда они, наконец, соприкоснулись, солнце сжалось, начиная напоминать овальный яичный желток. Затем волна прошла насквозь, и светило растянулось, становясь в 10 раз длиннее, чем раньше. Все в ужасе смотрели вверх, но несмотря на волну ряби, звезда продолжала висеть в небе, и зрители облегченно вздохнули. Внезапно солнце, теперь полноценное с виду, издало оглушительный хруст, и огромный осколок отлетел от его поверхности. Падающая часть была размером с гору и оставляла за собой длинный огненный след. Пролетев по диагонали, Она рухнула где-то вдали, и вскоре в небо поднялся столб густого черного дыма. Солнце в небе изначально не было круглым, но теперь оно выглядело так, будто его пожевали кривой челюстью. «Младший брат, может, сбежим, чтобы спастись?» — тихо спросил черный тигриный бог. «Господа, я хочу поделиться с вами двумя отличными новостями». Циньму взмахнул рукавом, вытирая со лба холодный пот, катящийся обильными ручьями. Продолжая стоять на алтаре, он придал себе праведного и уверенного виду, прежде чем осмотреться и продолжить. Первая новость состоит в том, что был установлен мост взаимного сдвига духовной энергии. Этот мост соединяет верховные небеса императора и вечный мир, и теперь у вас есть путь для отступления. Даже если мы не сумеем остановить дьяволов, ваш народ сможет отступить в вечный мир и спастись. На лицах тысяч практиков божественных искусств, стоящих у подножия алтаря, все еще было ошеломленное выражение. Они медленно, даже дерганно поворачивали головы, прежде чем уставиться на юношу. Закончив делиться первой новостью, Циньму сделал паузу, позволяя им хорошо обработать информацию. Это было сделано для того, чтобы подчеркнуть величину его достижения. У верховных небес императора никогда не было пути для отступления. Проиграв, боги и практики божественных искусств превратились бы в пищу для дьяволов. Но теперь, когда Циньму построил мост взаимного сдвига духовной энергии, он подарил каждому здешнему человеку путь к спасению и шанс сохранить свою расу. Насколько важным было подобное достижение, Циньму решил обратить на него внимание всех присутствующих, так как оно было крайне важным. Несмотря на то, что практики божественных искусств и боги верховных небес императора разозлились, у них не было повода убивать его и тигриного бога. Будучи истинным богом, Пан Юй сумел прийти в себя одним из первых и медленно кивнул. Молодой друг Циньму и брат Черный Тигр создали мост взаимного сдвига духовной энергии, путь отхода для людей верховных небес императора. Это и вправду огромная заслуга. Бог Сан Е и остальные тоже кивнули. Подобное достижение было поистине важным. Кроме того, что они соединили два мира и создали путь для отступления, теперь практики божественных искусств империи вечного мира смогут предоставить свою поддержку, позволяя верховным небесам продержаться дольше. В этот миг один из практиков божественных искусств заикнулся. Энно солнце в небе. Лицо Циньму излучало уверенность, и он засмеялся. В этом заключается вторая хорошая новость, которой я хотел поделиться. Проговорил он оглушительным голосом. Ваши солнца были старыми и ветхими, и теперь мы заменим их двумя новыми, круглыми и совершенными. Все вокруг затихли. Гробовая тишина. Внезапно Сан Хуа обрадовалась, поднимая руки к небу. «Ура!» Ее крик пронзил уши всех вокруг, но тут же начал постепенно угасать, становясь мягче и тише. Наконец, девочка с двумя длинными косичками осознала неловкость своего положения и дважды кашлянула. Она больше не смела издавать ни звука. «Не говорите!» Со содержанной улыбкой на лице, истинный бог Пан Юй обратился к остальным богам. «Сохраняйте улыбки и самообладание, не смейте демонстрировать никакого убийственного намерения. В конце концов, они оба, ученики небесного наставника, мы должны вести себя прилично. Они и вправду смогут построить два новых солнца?» — тихо спросил один из богов, сохраняя улыбку на лице. «Понятия не имею», — вежливо ответил истинный бог Пан Юй. «Если они этого не сделают, мы не выпустим их из верховных небес императора. Однако, судя по их уверенных выражениях, все получится». Циньму смотрел на мрачные лица бесчисленных практиков божественных искусств и богов верховных небес императора, в то время как по его спине лился холодный пот. Казалось, что там начался потоп, который вот-вот должен был разрушить дамбу и затопить все вокруг. «Младший брат, они выглядят не слишком счастливыми. Они что, в курсе, что мы не знаем, как создать божественный огонь, чтобы разжечь солнце?» — тихим голосом спросил черный тигриный бог. «Заткнись, старший брат», — процедил сквозь зубы Циньму, сохраняя улыбку на лице. «Просто сохраняй улыбку и веди себя так, будто мы знаем, как создать солнце». Черный тигриный бог сделал, как ему сказали, прежде чем проговорить. «Мы активировали мост взаимного сдвига духовной энергии впервые и еще не знаем, смог ли он на самом деле соединиться с жертвенным алтарем в великих руинах. Если мы не добились успеха, то они убьют нас за наши просчеты. Заткнись, старший брат». Циньму едва сохранял улыбку. «Теперь, когда мост взаимного сдвига духовной энергии построен, мы можем переместиться отсюда в великие руины. Если что-то пойдет не так, когда мы будем пересекать мост, нас может измельчить на кусочки, и мы возникнем на другом конце в виде кучи фарша», — тихо ответил черный тигр. Над тихой округой дул холодный ветер. Небо великих руин вот-вот должно было потемнеть. С огромными молотами для разбивания земли в руках сквозь лес блуждали каменные гиганты. В то время как они выравнивали рельеф, возвышающиеся деревья выдергивали свои корни из земли, начиная шагать, будто люди. Создавая проход, они зарывались обратно с двух сторон от дороги. По проложенному каменными гигантами пути шли тысячи женщин, одетых в разноцветную одежду. Они болтали, пока квадратные каменные плиты пролетали над их головами, приземляясь под ноги. За их спинами деревянные гиганты орудовали огромными молотами, закрепляя плиты на месте и выравнивая дорогу. Следом за ними мастер чертога небесных работ вел бесчисленных практиков божественных искусств, покрывавших дорогу рунами. Каждая плита получала свой символ, что делало ее более долговечной. Теперь колесницы и огромные странные звери не смогут ее случайно повредить. Использование каменных плит для возведения дороги делало ее более удобной для будущих ремонтов. Достаточно было вытащить разрушенный кусок и заменить его новым. Имперский наставник Вечного Мира и Сюн Сиюи шли рядом. Они выискивали каменные статуи и перемещали их на обочину. Время от времени им везло наткнуться на деревню и, смещая ее статуи и жителей поближе, они обрекали ее со временем превратиться в город. Прежде чем сдвинуть статую с места, они подносили ей благовоние, что было крайне важным. Именно это Циньму приказал делать имперскому наставнику, и теперь скорость, с которой строилась дорога, лишь немного уступала прогнозам. Имперский наставник и Сюн Сиюи, дворцовый мастер истинных небес, не имели даже одной свободной минутки в течение длительного периода времени, но благодаря этому к текущему времени они уже успели проложить дорогу к великим руинам, и спустя месяц должны были добраться к городу Пограничный Дракон, а оттуда к Вечному Миру оставалось рукой подать. Циньму знал многих людей из западных земель, и дружил с самыми влиятельными семьями. Прокладывание дороги к Средиземью было крайне сложным проектом, но они поддержали эту идею и отправили огромное количество практиков божественных искусств, чтобы помочь. «Давайте сделаем перерыв», — громко проговорил имперский наставник, смотря в небо. «Вот-вот грянет тьма, поэтому нужно немедленно отправляться к каменным статуям. Не выходите ночью наружу». Все быстро сделали, как он сказал, и начали готовить ужин. Девушки радостно говорили о мужчинах Вечного Мира, бросая взгляды на практиков божественных искусств чертога небесных работ и смеясь. Те краснели, не осмеливаясь ничего сказать. Имперский наставник пристально смотрел на заходящее солнце. Несмотря на то, что Циньму возложил на него всю ответственность и грязную работу, а сам ушел развлекаться, у него не было особых претензий. Завоевывая западные земли, он также свалил всю грязную работу на плечи юноши, и тот отлично справился. В этот момент небо внезапно задрожало, и в нем разразился луч черного света. Неистово вращаясь, он упал на землю. Выражение имперского наставника резко изменилось, и он посмотрел в сторону места, где приземлился луч. Бум! От удара земля задрожала, а вибрации достигли даже ног его отряда. Казалось, будто из-под земли вот-вот вырвется ужасный монстр. Имперский наставник. Из глаз мастера чертога небесных работ вырвались два луча света, когда он посмотрел на странное явление. Резко изменившись в лице, он прокричал. В метеорологическом явлении произошло ужасное изменение. Земля превращается в огромные горы. Это определенно работа демона. Поднявшись на ноги, имперский наставник торжественно проговорил. «Оставайтесь здесь, я пойду осмотреться». Вокруг сгущалась тьма, но имперский наставник шагал сквозь нее, пока не пришел в место, где луч ударил в землю. Энергия последнего исчерпалась, но из-под земли вырвался синий луч, стремясь сквозь пространство. Его сияние формировало проход из текущего света. Этот свет излучался огромным жертвенным алтарем, напоминающим гору. В этот момент руны на его поверхности зажигались одна за другой. Имперский наставник осмотрел строение, внезапно поднявшееся из-под земли. Что-то пробормотав себе под нос, он взобрался на его вершину, входя в проход из синего света. На верховных небесах императора, лица Циньму и черного тигриного бога замерли в застывших улыбках. Выражения истинного бога Пан Юя, Сан Я и остальных мало чем от них отличались. Все они замерли, стоя так уже довольно длительное время. В этот момент из луча в центре жертвенного алтаря вышел высокий силуэт мужчины средних лет. Осматриваясь в недоумении, он внезапно заметил Циньму. Так это владыка культа Цинь. Какое замечательное дело ты совершил на этот раз. И что это за место? Глава 546. Контакт между двумя мирами. Цинь Му протяжно выдохнул. Увидеть имперского наставника было как увидеть члена семьи, ведь тот, по факту, прошел на верховные небеса императора из великих руин и проверил работоспособность моста взаимного сдвига духовной энергии. Вот что значит «своевременный помощник». В противном случае было трудно сказать, как долго они оставались бы в неподвижном, подвешенном состоянии. К примеру, Цинь Му ни за что бы не пошел на мост, чтобы убедиться в его безопасности. Он и Черный Тигриный Бог были обеспокоены тем, что могут быть разорваны на тысячи кусочков, если в конструкции будет ошибка. К счастью, пришел имперский наставник. Их главной заботой было то, что они уничтожили солнце, и если бы мост взаимного сдвига духовной энергии был непригоден для использования, практики божественных искусств и боги верховных небес императора, вероятно, поколотили бы их настолько сильно, что их жизнь висела бы на волоске от смерти. Но имперский наставник пришел как раз вовремя. Солнце на небе. Имперский наставник поднял голову на солнце, у которого не было еще одной стороны, и поспешно отвел взгляд, прежде чем спросить: «Владыка, что это за место?» «Это друзья Дао, имперский наставник, я ждал тебя», — громко сказал Цинь Му. «Народ, позвольте мне вам кое-кого представить. Это святой, который появляется раз в 500 лет, имперский наставник империи Вечного Мира. По правде говоря, божественные мосты народа Вечного Мира были разрушены, и имперский наставник – первый человек, достигший божественности. Он также является лидером реформы Вечного Мира. Имперский наставник – это верховные небеса императора, первое небо из 33, а человек в небе – истинный бог Пан Юй. Истинный бог Пан Юй и остальные боги направились к имперскому наставнику, дружно поприветствовав его. Между тем истинный бог Пан Юй с улыбкой сказал: «Так это святой, который появляется раз в 500 лет. Для меня честь познакомиться с тобой. По правде говоря, я однажды слышал сказание о святом, который появляется раз в 500 лет, но подумал, что это какой-то бред. Даже и в мыслях не было, что когда-нибудь смогу увидеть настоящего святого». Имперский наставник ответил на приветствие и смиренно сказал: «Брат Дао слишком вежлив. Я всего лишь маленький человек из сельской местности, который никогда раньше не видел большой мир. Так называемый святой, который появляется раз в 500 лет, всего лишь лесть моей маленькой страны». Пан Юй громко рассмеялся и покачал головой. «Имперский наставник ошибается. Если ваш мир – сельская местность, то наши верховные небеса императора еще хуже. Эпохи императора-основателя и высшего императора происходили на вашей земле. Причина, по которой верховные небеса императора ожесточенно боролись с дьяволами на протяжении 20 тысяч лет, заключается лишь в том, чтобы защитить ваш мир». Сердце имперского наставника содрогнулось, в то время как выражение лица Цинь Му стало удивленным. Они не ожидали, что истинный бог Пан Юй скажет что-то подобное. За его словами крылось слишком много ответов и еще больше вопросов, и им нужно было время, чтобы переварить их. Этот мост взаимного сдвига духовной энергии установил контакт между двумя мирами, что хорошо для наших верховных небес императора. Если мы не сможем больше держаться, то сохраним оставшиеся силы. Отправившись на райские небеса, Пан Юй поклонился Цинь Му и искренне сказал: «Независимо от того, сможет ли маленький друг Цинь выковать еще два солнца или нет, верховные небеса императора будут помнить твою великую доброжелательность». Цинь Му немедленно поклонился в ответ: «Истинный бог вежлив. Это то, что мне нужно было сделать, так что незачем это вспоминать». Имперский наставник повернул голову и посмотрел на несравнимо сложный мост взаимного сдвига духовной энергии и жертвенный алтарь. «Духовная энергия взаимного сдвига, сразу видно дело рук владыки». Он восхищенно вздохнул и почесал затылок. «Я видел огромные изменения в метеорологическом явлении, как появился жертвенный алтарь с мостом света, похожим на две соединенные воронки. Мне стало интересно, какой дьявол прорвался к вечному миру и захотел посеять хаос на наших землях. А когда я подошел к жертвенному алтарю и посмотрел на него, то увидел действительно впечатляющее мастерство. Используемая математика, проводящая обмен духовной энергии и взаимный сдвиг духовной энергии, была экстраординарной. Я был заинтригован и решился посмотреть, кто за этим всем стоит, а оказалось, что в действительности это был наш владыка. Только ты можешь совершить такое чудо». Цинь Му был очень доволен, но ответил смиренно: Имперский наставник слишком хвалит меня. В основном это благодаря старшему брату Черному Тигру. Он представил всем богам имперского наставника и многозначительно проговорил. Имперский наставник, святой дровосек также находится здесь, на верховных небесах императора. Святой дровосек. Сердце имперского наставника трепетало от волнения, ведь причиной, по которой он начал реформу, послужила фраза в небесном святом культе, для повседневного использования простыми людьми. Путь святого был тем, что он преследовал всю свою жизнь. Чтобы стать святым, он должен был сначала утвердить свою добродетель, свои заслуги и свои идеи в письменном виде. Именно это он и сделал. Он не думал, что легендарное существо будет в таком месте, кто бы тут ни заволновался. И он хотел встретиться со старшим, который привел его на путь реформ. Циньму редко видел его таким взволнованным и улыбающимся. Святого дровосека сейчас здесь нет, он сражается с дьяволами вместе с 24 богами. Имперский наставник, ты только что прибыл и не понимаешь верховные небеса императора. Как только я расскажу тебе все, ты узнаешь, как прекрасен этот мост взаимного сдвига духовной энергии. Посмотрев ему в глаза, он многозначительно добавил, наследие путей и навыков верховных небес императора никогда не было нарушено. Что? Неверие наполнило имперского наставника, и он воскликнул, наследие путей и навыков никогда не нарушалось, ты имеешь в виду, что их техники, навыки и божественные искусства были полностью сохранены, невозможно, посмотри на это солнце в небе, такой стандарт математики в 1000 раз уступает нашему, это даже хуже, чем могли бы сделать ученики имперского колледжа, черный тигриный бог надулся, думая, этот святой, который появляется раз в 500 лет, так же как и Циньму не совершенствовал свое состояние ума, небольшой порции новой информации достаточно, чтобы так сильно его взволновать, и ладно бы просто взволновать, так еще и его выражение лица так радикально изменилось, раскрывая всем вокруг тот факт, что он полностью потерял контроль над эмоциями, так называемый святой не оправдывает своей репутации, чувствуя себя немного неловко, Циньму пробормотал, на него действительно невыносимо смотреть. Имперский наставник усмехнулся и сказал, невыносимо, все, что я хочу сделать, это поднести нож к солнцу. Если бы ученики имперского колледжа выковали такой грубый артефакт, я бы определенно изгнал их и отправил обратно заниматься совершенствованием. Все боги в округе сгорали от смущения и молча переглядывались. С беспомощностью в голосе, Циньму сказал, имперский наставник, понизь голос, несмотря на то, что математика верховных небес императора понизилась, их наследие путей никогда не нарушалось, с моими способностями, среди практиков божественных искусств в той же области, я мог бы рассчитывать только на вхождение в десятку лучших, владыка скромничает, подозрительно спросил мужчина, Циньму немного подумал и честно ответил, совсем чуточку, но все же, у верховных небес императора есть многочисленные практики божественных искусств, которые имеют физическое тело молодого истинного бога, их скорость быстрее моей, их сила больше моей, их реакция, мощь божественных искусств и божественных глаз и даже их техники превосходят техники вечного мира. Имперский наставник глубоко вздохнул и собрался с духом. Причина, по которой он был так взволнован, заключалась главным образом в том, что существовал огромный разрыв в наследстве путей, навыков и божественных искусств вечного мира. Этот огромный разрыв возник 20 тысяч лет назад. В то время пути, навыки и божественные искусства стали несравнимо грубыми и вообще не могли формировать из себя систему. Зал императоров людей, секта Дао, монастырь Великого Громового Удара и Небесный Святой Культ передавали свои знания во всех направлениях, но из-за ограничений, пути, навыки и божественные искусства, которые они передавали, не были полными. Секта Дао и монастырь Великого Громового Удара потерпели разрушение в катастрофе, в то время как зал императоров людей имел только одного преемника в каждом поколении. Небесный святой культ был основан после случившегося и только после этого начал делиться своими путями. Маленькая нефритовая столица также была построена в то время, но так как она не вмешивалась в мирские дела, у них не было предка, идущего по миру, чтобы передать их путь. Со временем другие секты медленно формировались, и можно было с уверенностью сказать, что их пути, навыки и божественные искусства были созданы без каких-либо основ. После этого начались войны между сектами, между праведниками и злом, которые повергли мир вечного мира в хаос. Секты сражались друг с другом без конца, в то время как три крупнейшие священные обители перестали вмешиваться, поставив своей главной целью налаживание взаимодействия между путями, навыками и божественными искусствами. Хаос продолжался до тех пор, пока имперский наставник не помог императору Йинфэну с реформой. Только тогда все изменилось. Борьба праведников против грешников была превращена в битвы между сектами и использована во благо империи Вечного Мира. А когда Циньму стал владыкой небесного дьявольского культа, он склонил свою священную землю к поддержке императора Йинфэна и сокрушил секту Дао, монастырь Великого Громового Удара и все другие мятежные силы. Только тогда борьба прекратилась по-настоящему. Между тем объединение техник, путей и божественных искусств империи Вечного Мира позволило сделать огромный шаг вперед в развитии. Затем Циньму распространил модель пространственной математики, чтобы все практики божественных искусств имели шанс стать богами и освободиться от ограничений человеческого, смертного тела. Но несмотря на это, основа империи Вечного Мира была слабой, а система совершенствования – неполной. Те, кто мог совершенствоваться до уровня бога, были в меньшинстве, и сильных практиков было не так уж много. Тем не менее, строительство моста взаимного сдвига духовной энергии позволило имперскому наставнику увидеть приход нового поколения. Владыка оказал огромную услугу народу Верховных Небес Императора и огромную услугу народу Вечного Мира. Мужчина внезапно поклонился к полу и искренне сказал Циньму: «Я благодарю тебя от имени всех живых существ». Циньму поспешно ответил на поклон: «Не все так просто. Дьяволы атакуют Верховные Небеса Императора, и они долго не выстоят. Как только они будут захвачены, дьяволы пойдут на великие руины и Вечный Мир. Если мы поможем этим людям, они смогут продержаться еще немного». Имперский наставник встал и серьезно сказал: «После того, как я вернусь, я обязательно пошлю доклад императору с просьбой помочь Верховным Небесам Императора». Циньму улыбнулся ему: «В таком случае, этим делом займутся имперский наставник и истинный бог Пан Юй. Вы сможете установить правила для приходящих и уходящих людей через Верховные Небеса Императора, а также решить, как Вечный Мир сможет поддержать Верховные Небеса Императора, и как обмениваться знаниями относительно путей, навыков и божественных искусств». Имперский наставник на мгновение замолчал, прежде чем спросить: «Ты опять собираешься умыть руки? А что насчет солнца?» Циньму потянулся и сказал с улыбкой: «Брат Тигр и я не отдыхали несколько дней, так что нам нужно поспать. Еще важно посетить тренировки». Такого рода вопросы лучше решать имперскому наставнику. «А касательно солнца, посмотрим, сможешь ли ты мне в этом помочь». Имперский наставник кивнул и перевел взгляд на истинного бога Пан Юя. «Брат Дао, несмотря на отсутствие полноценной системы совершенствования в Вечном Мире, реформа достигла многого в путях, навыках и божественных искусствах, и Верховные Небеса Императора, безусловно, найдут чему поучиться. При взаимодействии двух миров, несомненно, появится множество экспертов». Истинный бог Пан Юй поручил нескольким богам защищать мост взаимного сдвига духовной энергии и с улыбкой ответил: «Имперский наставник, пойдем в город Ли и обсудим все более подробно. Другое дело». Циньму проводил их и облегченно вздохнул. «Старший брат Тигр, пошли, нам нужно отдохнуть после всего этого». Они вернулись в башню и бревнами легли на землю спать. Некоторое время спустя Циньму проснулся и обнаружил, что небо снаружи было ясным. Затем он умылся и привел себя в порядок, после чего черный тигриный бог тоже проснулся. «Какие духовные пилюли ест старший брат? Давай я приготовлю тебе завтрак», — сказал юноша. «Духовные пилюли?» Черный тигриный бог облизал лапы, чтобы очистить лицо, и покачал головой. «Я не ем такое, так что можешь не утруждать себя. Как бог, я просто ежедневно совершенствуюсь без какой-либо потребности в пище. Что угодно может заполнить мой желудок». Циньму был ошеломлен. Он подумал о Целине, и грусть появилась на его лице. После того, как они позавтракали, Сан Хуа, Юйхэ и остальные пришли на их поиски. Между тем Юйхэ сказала: «Владыка, имперский наставник уже вернулся, но он сказал, что армия практиков божественных искусств и боги империи Вечного Мира прибудут через несколько дней». Циньму облегченно вздохнул. «Есть ли новости о небесном наставнике?» Юйхэ покачала головой. «Теперь, когда мост взаимного сдвига духовной энергии был построен, мой мастер, истинный бог Пан Юй, отдал приказ обычным людям покинуть Верховные Небеса Императора. Имперский наставник подготовит солдаты и летающие корабли, чтобы принять их в великих руинах. Мы пришли к тебе, потому что планируем проникнуть на территорию дьяволов, чтобы помочь людям мигрировать оттуда. Цинь Му повернул голову и, посмотрев на тигриного бога, спросил: «Старший брат, если помочь людям мигрировать с территории дьяволов, это не считается созданием проблем?» «Да», — черный тигриный бог покачал головой, — «мы недавно солнце сбили, кого вообще волнует проникновение на территорию дьяволов? Это даже мелочью-то считать нельзя. Со мной вы можете быть спокойны. Уверяю вас, ничего не случится». Глава 547. Кошмар Цинь Му. Цинь Му был в восторге. Цель его визита состояла в том, чтобы обрести новый опыт, взглянуть на практиков божественных искусств бескрайних чужих миров и поучиться у их сильных сторон. Он хотел стать сильнее, чтобы сразиться с первым предком императоров людей. В верховных небесах императора обитало бесчисленное количество дьявольских экспертов, все они были отличными противниками для того, чтобы оттачивать свои навыки. Более того, в компании черного тигриного бога не стоило волноваться о встрече с дьявольским богом. Его скорость была невероятно высокой, поэтому, даже столкнувшись с тремя или пятью дьявольскими богами, они запросто могли сбежать. Более того, тигриный бог сказал, что, если они создадут какую-то проблему, он возьмет всю ответственность на себя, а он, великий владыка культа Цинь, не будет к этому причастен. Сан Хуа и Юйхэ тоже расслабились. Вместе с черным тигриным богом их путешествие не будет слишком опасным. Они спустились с городской башни. Юйхэ казалась смелой и осторожной, а также более зрелой, нежели Сан Хуа, поэтому она первой додумалась предложить: «Старший тигр, так как мы направляемся в дьявольские земли, тебе не стоит освобождать свою ауру. В противном случае дьявольские боги это заметят и отправятся, чтобы остановить нас. Будет лучше, если ты притворишься обычным практиком божественных искусств. Ведь причина, по которой боги верховных небес императора не идут вместе с нами, состоит как раз в том, что дьявольские боги крайне чувствительны к их присутствию». Черный тигриный бог втянул свою ауру, улыбчиво говоря: «Не волнуйся, я не сдам нас и не привлеку дьявольских богов. Это ваша тренировка, поэтому я буду лишь наблюдать со стороны и не вмешиваться». Их шаги были крайне быстрыми, поэтому практики божественных искусств с более низким уровнем совершенствования не могли отправиться следом. Так как Юйхэ хотела проникнуть на территорию дьяволов, отряд состоял лишь из лучших мастеров и армейских экспертов. Всем им уже приходилось принимать участие в борьбе за выживание. По мере их приближения к месту назначения, небо над их головами начало темнеть, а в лесу витали потоки дьявольской ци. Место выглядело так, будто его окутал серый туман, разглядеть что-то вдали было невозможно. Один из практиков захотел использовать огненное божественное искусство, чтобы осветить путь, но Шуя тут же его остановил. «Мы на территории дьяволов, поэтому использовать божественные искусства, излучающие свет, можно лишь в критической ситуации, иначе мы раскроем себя. Помните, встретившись с противником, мы должны мгновенно его убить и закончить сражение. Нельзя позволить битве затянуться и привлечь больше дьяволов». Все тут же согласились с его словами. «Состояние у Машуя совсем неплохо», — похвалил Цинь Му, прежде чем повернуться к Сан Хуа. «Ты уже была в пагоде подавления бога?» Девушка покачала головой, ее длинные косички отпрыгивали от груди. «У меня не было времени. За последние несколько дней нужно было сделать слишком много всего, я не могла отвлечься. Дьявольская активность затихла, и это меня настораживает. Кроме того, небесный наставник увел с собой 24 богов, и от них больше не было никаких вестей. Меня не покидает плохое предчувствие». Цинь Му слегка нахмурился. Святой Дровосек ушел вместе с 24 богами, но до сих пор не было никаких известий об их сражении. Это было крайне странным. «Будьте осторожны, мы уже на территории дьяволов». Как только Юйхэ раздала приказы, один из практиков божественных искусств сел в позе лотоса, а уже в следующий миг его исконный дух вырвался наружу. Второй практик подошел к нему и, подняв от земли, понес на своей спине. Большинство практиков области Семи Звезд могли высвобождать свой исконный дух. Тем не менее, не зная о реформе Империи Вечного Мира, их исконные духи были не слишком сильными и не могли преодолевать больших расстояний. Впрочем, их способностей хватало, чтобы разведать путь. Все поспешно продвигались вперед. Спустя некоторое время исконный дух Дин Юня прилетел обратно, говоря: «За 300 километров на юго-запад отсюда находится городок. В нем я обнаружил около 2000 человек, порабощенных дьяволами, но мне так и не удалось понять, что они строят. Также я увидел неподалеку несколько деревень со стариками, женщинами и детьми. Тем не менее, на пути туда стоят 6 высоких сторожевых башен. Я не смог тщательно их разглядеть, так как боялся, что дьявольские практики божественных искусств заметят мой исконный дух. «Как далеко они друг от друга?» – спросила Юйхэ. Дин Юнь покраснел, бормоча в ответ. «Мои расчеты не слишком хороши, я никогда не учил математики». Юйхэ нахмурилась. «Дьяволы в сторожевой башне должны быть практиками божественных искусств областей 6 направлений и 7 звезд. Они крайне осторожны, и если мы себя обнаружим, то нас определенно встретит не просто горстка растерянных солдат. Им на помощь придут эксперты области небожителя или даже жизни и смерти». Дин Юнь покачал головой. «В других городках тоже есть сторожевые башни и довольно много». Немного поразмыслив, Шуя проговорил. «В таком случае нам остается лишь попытаться прокрасться в башни и избавиться от дьяволов внутри. Если нас заметят заранее, придется отступать». Задумавшись, Цинь Му спросил, «У кого из нас самая сильная и выносливая жизненная ци?» Все повернулись к нему, их рты открылись, но никто не осмелился заговорить. «Владея достаточно сильной жизненной ци, можно использовать пилюлю меча на расстоянии в 150 километров. В таком случае мы сможем уничтожить дьяволов в башнях, оставаясь незамеченными». Рты всех вокруг оставались широко открытыми, но никто не говорил. Цинь Му недоумевал. До того, как он продолжил говорить, Сан Хуа, будучи самой прямолинейной из отряда, сказала, «Брат Владыка, молотильщик, разве за исключением брата Тигра, не у тебя здесь самые развитые ци?» Все вокруг энергично кивнули. «Мы до сих пор впечатлены тем, что Владыка сумел убить 4 сильных дьявольских практиков в битве за город Ли. Забудь о своей скромности, мы знаем, что она обманчива», — беспомощно проговорил Шуя. Цинь Му почесал голову, лишь теперь вспомнив, в чем именно ему удалось превзойти Шуя и Юйхэ. Помимо мастерства владения мечом, божественных искусств и исконного духа, он также владел высшим уровнем совершенствования жизненной ци. «Хорошо, я зачищу сторожевую башню, следуйте за мной». Цинь Му поднялся, касаясь пальцем своего межбровья. Проекция исконного духа. Исконный дух парня мелькнул в воздухе и исчез. Какой сильный исконный дух! Все вокруг, включая Юйхэ, подпрыгнули от удивления. Исконный дух парня смог материализоваться и не уступал по силе тем же у практиков области небожителя. Он был поистине сильным. Несмотря на то, что я считаюсь номером один на верховных небесах императора и достигла уровня молодого истинного бога во многих областях, мой исконный дух все же ему уступает, подумала девушка. Сан Хуа подошла, чтобы поднять Цинь Му и продолжить путь, но тот внезапно встал на ноги и побежал. Его скорость постепенно увеличивалась, оставляя девушку ошеломленной. Черный тигриный бог бросился следом за юношей. Чего уставились? Это заклятие духовного контроля, созданное моим милордом. Быстро идем. Все быстро послушались. Когда они, наконец, догнали Цинь Му, исконный дух прилетел обратно и вернулся в его тело. Затем Цинь Му хлопнул по своему мешочку тете, и оттуда вылетела пилюля меча. Неистово вращаясь, она пронеслась по воздуху со слепительной скоростью. Шаги Цинь Му неожиданно ускорились, и, с оглушительным хлопком преодолев скорость звука, он больше не пытался оставаться незамеченным. Юйхэ и остальные нахмурились. Цинь Му мог застать врагов врасплох, но громкие взрывы определенно привлекут внимание дьяволов, ведь когда Дин Юй разведывал путь, кроме 6 башен, лежащих на пути отряда, он заметил множество других. Цинь Му издал громкий звук, который привлечет внимание всех вокруг и не оставит им другого выбора, кроме как отступать. Юйхэ стиснула зубы. «Идем за ним». Все тут же увеличили скорость, отчаянно мчась вперед. Раздалось несколько поочередных взрывов, с которыми все они превысили скорость звука. Тем не менее, сила членов отряда была разной. Юйхэ, Шуя и Сан Хуа оказались самыми быстрыми и двигались даже быстрее, чем Цинь Му. Догнав его, троица посмотрела вперед. К этому моменту пилюля меча уже добралась к сторожевой башне. Она находилась в 30 метрах от здания, но бесчисленные лезвия уже начали вылетать, проникая внутрь. Более десятка мечей внезапно свернули, полетев низко над землей, в то время как остальные вернулись обратно в пилюлю. Она, впрочем, не останавливалась и продолжила двигаться вперед. Цинь Му тоже не останавливался, вскоре добираясь ко второй башне. Внизу под ней радостно пила парочка дьяволов, еще двое наблюдали за округой, стоя на вершине. Десяток мечей, летящих над землей, просвистел в воздухе, не оставляя пьяным дьяволам времени, чтобы среагировать. Их головы отлетели в сторону, а мечи, окутанные кровавым светом, вернулись в пилюлю, как раз вылетевшую из башни. Вьюх! Циньму промчался мимо, поднимая за собой яростный ветер. Он двигался к третьей башне. Юйхэ, Шуя и Санхуа примчались следом за ним к третьему зданию, увидев, что он внезапно остановился, а его пилюля уже направлялась к четвертой башне. Стопы Циньму приняли странное положение. Правой рукой он исполнил технику меча, распространяя по телу ци, и спотыкаясь, будто пьяный, он время от времени тыкал пальцами в пустоту, орудуя мечом. Пилюля сталкивалась со сторожевыми башнями, испуская бесчисленные мечи, напоминающие летающих рыб. Они убивали всех практиков божественных искусств, стоящих на страже, и спустя некоторое время опустошили четвертую, пятую и шестую башни. Оставшиеся практики божественных искусств наконец подоспели к четырем подросткам. Остановившись, Дин Юй отправил проекцию своего исконного духа вслед за пилюлей меча Циньму, а когда догнал ее, то увидел, как она вылетает из шестой башни, а 8000 мечей разделяются на две группы, превращаясь в две маленьких пилюли, отправившиеся в противоположные стороны. Дин Юнь растерялся, но его исконный дух полетел следом за одной из пилюль. Она следовала некоему шаблону, двигаясь по дуге с ужасающей скоростью. Дьяволы в сторожевых башнях не успевали реагировать на происходящее. Когда пилюля подлетела к последней башне, Дин Юнь наконец услышал хлопок, вызванный преодолением звукового барьера. Впрочем, на таком расстоянии он был не слишком громким. Дьявольский практик божественных искусств вытянул голову, смотря в сторону источника звука, но в следующий миг пилюля влетела в здание, затопляя его лучами меча. Дин Юй тут же отозвал свой исконный дух, а когда тот вернулся в физическое тело, две половинки пилюли уже летели обратно к Циньму, в итоге сталкиваясь перед ним и превращаясь в большую пилюлю, прежде чем упасть в его ладонь. «Мне повезло выполнить задание», — подняв голову, улыбнулся юноша. Все задыхались от истощения. Они только что остановились и даже не успели осмотреть местность с окрестностями. Шуя посмотрел на Дин Юя, и тот кивнул. Все сторожевые башни в радиусе 250 километров были уничтожены владыкой. Те, что находятся дальше, не могли услышать взрывов от нашего бега. 250 километров? На лице Юйхэ возникло недоверчивое выражение. Изначально Циньму говорил об использовании меча на расстоянии в 150 километров, но теперь он сумел уничтожить все башни в радиусе 250. Совершенствование его жизненной ци был слишком сильным. Кажется, он и вправду скромничал, подумала она про себя. Нужно продолжать идти. «Владыка, ты контролировал огромное количество мечей, тебе не нужен отдых?» – спросил Шуя. Юноша покачал головой. «Не беспокойся, моя ци все еще в хорошем состоянии». Шуя подпрыгнул от удивления, мысленно восклицая о том, какой же Циньму на самом деле выродок. Отряд торопливо прошел мимо разрушенных сторожевых башен и вскоре оказался неподалеку от маленького городка, о котором говорил Дин Юнь. Скрывая следы, все всматривались вдаль, чувствуя дрожь в сердце. Место перед ними уже нельзя было назвать маленьким городком. Вместо него впереди возвышался гигантский алтарь, ничем не уступающий тому, по которому спустился святой дровосек. Под присмотром дьявольских солдат его строили тысячи сильных людей. Строение было наполовину готово, и бесчисленные дьявольские практики божественных искусств начали носить ведра с кровью, нанося на его поверхность рунические символы. Разве дьяволы не разрушили барьер верховных небес императора? Стена между нашими мирами больше не может их остановить. Так для чего им нужен жертвенный алтарь? Циньму был озадачен, и спустя некоторое время он тихо проговорил. Разве что бог или дьявол, которого они собрались призвать, не из мира дьяволов. Неужели это? Он вспомнил о происхождении Чжэхуали, и его сердце наполнилось беспокойством. Чжэхуали был учеником Лоушуана с так называемых истинных райских небес. Здесь есть сильный практик области небожителя. Отведите взгляды, нельзя позволить ему нас обнаружить. Внезапно проговорил Шуя. Все сделали так, как им приказали. Неподалеку от жертвенного алтаря стоял высокий и крепкий практик божественных искусств, чей исконный дух возвышался на высоту 30 метров. Последний настороженно оглянулся, будто что-то заметил. Тем не менее, он не смог разглядеть ничего необычного. Достав зеркало и уставившись в его отражение, Циньму начал оценивать обстановку. Дьяволов не слишком много. За исключением эксперта области небожителя, с ними будет несложно разобраться. В этот момент он увидел силуэт, выходящий из центра жертвенного алтаря, и резко изменился в лице. Фужила. Ладонь Циньму задрожала, держа зеркало, в отражении которого Фужила спустился с алтаря и поднял голову, смотря прямо на него. «Бегите», — хрипло прошептал Циньму. Фужила, все еще находящийся в отражении, зашагал наружу. Его силуэт становился все больше и больше, напоминая ночной кошмар. «Быстро, бегите!» — отчаянно прокричал юноша. Глава 548. Фужила в огне. «Почему мы должны бежать?» Шуя, Юйхэ и остальные понятия не имели, почему Циньму сказал нечто подобное. Между тем уши черного тигриного бога внезапно приподнялись, в то время как он сам посмотрел на строящийся жертвенный алтарь. Находящиеся вокруг него кучка дьявольских солдат услышали незнакомый крик и подозрительно оглянулись. Дьявольский генерал области небожителя резко обернулся и послал к источнику крика нескольких дьяволов, чтобы проверить обстановку. Они полетели вперед, и один из них открыл черную банку, из которой вылетел целый рой ос. Достаточно скоро каждая из них выросла до 60 сантиметров. Уши черного тигриного бога снова опустились, и он в недоумении спросил: «Бежать, ты же можешь уложить этих дьяволов одной левой». «Да, этот генерал области небожителя немного хитрее, чем кажется, но не факт, что он вообще может сражаться». С лбом, покрытым холодным потом, Циньму почувствовал, что зеркало в его руках становится все тяжелее и неподъемнее. Это было как нести на себе огромную гору, с которой собирался сойти Фужила. «Это Фужила, он у жертвенного алтаря», — хриплым голосом говорил Циньму. «Разве вы не видите его? Он шагает в нашу сторону». Все были удивлены и поспешно огляделись. «Где Фужила?» — озадаченно спросила Юйхэ. Тигриный бог огляделся, двигая ушами в попытке что-нибудь услышать, но затем посмотрел на паренька и покачал головой. «Нет никаких признаков Фужила. Ты дурной, Фужила, главнокомандующий дьявольской расы, и ты думаешь, что вместо того, чтобы контролировать главный лагерь, он будет разгуливать здесь». Зеркало в руках Циньму было несравнимо тяжелым и рухнуло на землю. «Вы не видите Фужила в зеркале? Он только что вышел из жертвенного алтаря, я видел его в зеркале». Все поспешно всмотрелись в зеркало и растерянно пожали плечами. «Владыка, в зеркале ничего нет. Может, у тебя в глазах мерещится? Ты здоров, враги вот-вот доберутся до нас. Приготовьтесь к встрече с ними», — скомандовал Шуя. Черный тигриный бог посмотрел в зеркало с серьезным лицом. Там он не увидел Фужила, но почувствовал что-то неладное. Циньму, возможно, не так силен, как Юйхэ, Шуя или Санхуа, но не до такой степени, что ему не хватит сил удержать зеркало. Раз зеркало упало на землю, это значит, что оно стало слишком тяжелым и превысило предел сил Циньму. Разве такое вообще возможно? Черный тигриный бог подошел к зеркалу и громко сказал: «Нет никаких признаков Фужила рядом с алтарем. Ты точно видел его в зеркале?» Глаза Циньму все еще были прикованы к зеркалу, как будто он не мог отвести взгляд, в то время как по его лбу не прекращали катиться капли холодного пота. Несмотря на то, что зеркало упало на землю, оно не разбилось, а он стоял прямо перед ним, как будто его удерживала неописуемая сила. Черный тигр хорошенько пригляделся в зеркало, но так и не увидел Фужила, а лишь отражение Циньму. Как вдруг он вздрогнул в сердце и перешел на другую сторону, чтобы посмотреть в глаза Циньму. Тот до сих пор с ужасом смотрел в зеркало. В каждом из его глаз была фигура, которая постепенно становилась все больше и объемнее, заполняя его зрачки. Через некоторое время черный тигриный бог увидел фигуру с тремя лицами. Это был никто иной, как истинный главнокомандующий дьявольской расы, Фужила. «Черт, Фужила не в зеркале, а в твоих глазах. Ты же пересекался с ним взглядом». Выражение лица тигриного бога резко изменилось, и он поспешно двинулся к зеркалу, чтобы разбить его, попутно держа другой рукой Циньму. «Не смотри в зеркало. Он позаимствовал твои глаза и отражение в зеркале, чтобы ты мог видеть его». В этот момент пара черных рук внезапно вырвалась из зеркала и схватила за плечи юноши, мгновенно превращая того в бумажного человека, утаскиваемого в зеркало. Черный тигриный бог хотел разбить зеркало, но остановился, посмотрев на свою руку, держащую лишь воздух. Затем он быстро повернул зеркало, но оно оказалось пустым, ничего не отражающим, только пара черных рук, и юноша быстро удалялись, становясь все меньше и крохотнее. Черный тигриный бог прыгнул на зеркало, пытаясь в него войти, но услышал громкий треск, зеркало разбилось, и он поднялся в оцепенении. Юйхэ, Шуя и остальные готовились к встрече с врагами, но теперь они были слишком ошеломлены только что произошедшим, вот только у них не было времени на раздумья, им нужно и придется сражаться с врагом. Фужила давно хотел поймать младшего брата. Когда в городе Ли они встретились взглядами, он вложил в его глаза божественное искусство дьявольского пути, холодный пот начал скатываться по лбу черного тигриного бога. Божественное искусство дьявольского пути Фужила должно было скрываться от ужасающих существ, таких как святой дровосек и истинный бог Пан Юй, поэтому оно не должно было содержать в себе какой бы то ни было мощи. В итоге Фужила лишь запечатлел свою тень в глубине глаз Циньму. Такой ход был единственным способом спрятать ее от нежелательного внимания истинных богов. Только когда Циньму ступил на территорию дьяволов и поглотил дьявольскую ци, тень набрала мощи. Она росла, но этого все равно было недостаточно, чтобы захватить его. Все дело в том, что она была только отпечатком в глазах юноши, а тело дьявольского бога внутри них было обращено вспять. Фужила был перевернут горизонтально в виде отпечатка по сравнению с собой в реальном мире, и это также включало его внутренние органы, следы божественного искусства и даже самый маленький атом в теле. А когда Циньму поднял зеркало и посмотрел в него, Фужила в его глазах выровнялся и как раз поэтому смог исполнить свое божественное искусство, в итоге совершая похищение. В тот момент, когда Циньму вошел на территорию дьяволов и поднял зеркало, он активировал таящееся в нем божественное искусство. «Если бы я только понял это раньше», — пот лился по лбу тигриного бога паводковым дождем, делая его веки похожими на два водопада. «На этот раз неприятности создал не младший брат Цинь, а я. Теперь, когда я потерял его, как я должен отвечать перед милордом? Мне конец». Циньму огляделся вокруг, понимая, что он появился в месте, которое было невообразимо безлюдным. В небе было несколько огромных планет, но они были растерзаны, пустынны и одиноки. Он находился посреди огромного болота, стоя на его поверхности. Пламя порхало вдалеке, горя над слоем болотистой местности. Он не знал, где находился, дьявольская ци окутала это место, словно туман. «Фужила!» — крикнул Циньму. «Ты захватил меня, но почему ты не показываешься?» Вокруг не было слышно ни звука, казалось, он был единственным живым существом. Циньму нахмурился и, сделав шаг вперед, услышал хрустящий звук. Он тут же опустил голову, желая посмотреть, на что наступил он на гниющий труп. Судя по одежде и размеру тела, это должен был быть давно умерший дьявол. Потрясенный Циньму посмотрел на болото вокруг себя. Повсюду плавали трупы, каждый из которых был дьявольским. Им не было конца, ими были покрыты все холмы, но все они, а также куски дерева и соломенные хижины, пылали в сжигающем все и вся дьявольском огне. На небе не было видно солнца, только разбитые планеты, как вдруг по нему пронеслись огненные змеи, сотнями устремляясь вниз. Это были гороподобные осколки разбитых планет, обрушившиеся прямо на него. Циньму хотел увернуться, но было слишком поздно. Бум! Раздались громкие взрывы, и ужасающее пламя обрушилось на его лицо, подобно огромным волнам и несравнимо ужасающим торнадо, поглощая его. Циньму стоял в пламени и торнадо, но на нем не было ни единой царапины. Ужасающие волны окутывали его снова и снова, но, когда они достигли его тела, то приостанавливались странной силой. Трупы в болоте, однако, не имели такой защиты, из-за чего и распались в разрушительном столкновении. Искореженные тела превратились в пепел и были унесены ветром, а само болото высохло в одно мгновение, но, прежде чем Циньму смог прийти в себя, он вновь оцепенел. Разбитая планета двинулась над его головой и подняла страшное цунами. Громоподобные взрывы раздались в небе, и волна, которая была даже выше горы Сумеру, устремилась к нему. В то же время раскололась земля, раскрывая поднявшиеся вулканы, извергающиеся потоками лавы и столбами пепла, соединяющими небо и землю воедино. В небе сверкнула молния, и Циньму увидел, как тысячи вулканов и пылающих столбов были сметены огромной волной. Да что уж тут, даже гром и молнии были поглощены, между тем огромная волна обрушилась на него. Это была могучая сила небес и земли, от которой он не мог защититься. Циньму стоял на месте, ожидая своей участи, но, когда ужасающая волна достигла его, она снова была остановлена странной силой, незамедлительно разорвавшей ее на части. Как и в прошлые разы, он продолжал стоять без единой царапины. Планета в небе сдвинулась назад, и все вернулось на круги своя. Образовалось еще одно обширное болото, а на его поверхности снова начали плавать трупы, появившиеся кто знает откуда. Странное место. Собравшись с мыслями, Циньму пошел вперед. Будучи схваченным Фужила, он не был убитым, а всего лишь заброшен в это место, следовательно, тот что-то задумал. Скорость юноши была невероятно высокой, он шел вперед быстрее, чем когда-либо раньше. Во время путешествия он пережил ужасающее метеорологическое явление еще несколько раз. Мир безрассудно разрушали случавшиеся наводнения, землетрясения, грозы, извержения вулканов и падающие обломки планет. Уважаемый король, внезапно дьявольский бог спустился с неба и поклонился. Уважаемый король, жертвенный алтарь воздвигнут. Пожалуйста, отдайте приказ. Циньму был поражен тем, что дьявольский бог был очень почтителен к нему. Казалось, тот не понимал, что перед ним человек. Хорошо, неопределенно ответил Циньму. Показывай дорогу. Дьявольский бог так и поступил, и вскоре они пришли к огромной общине городов. Там были тысячи жертвенных алтарей, похожих на золотые пирамиды. Дьявольские боги стояли прямо на них, в то время как бесчисленные дьяволы преклоняли колени у подножия каменных ступеней, ожидая жертвоприношения. Уважаемый король, наш мир долго не протянет. Пожалуйста, отдайте приказ. Дьявольские боги смотрели на него пылкими взглядами, и Циньму заторможенно кивнул. Бесчисленные дьяволы, стоящие на коленях на каменных ступенях, подняли ножи и перерезали себе глотки. Свежая кровь мгновенно полилась на жертвенный алтарь под громкие голоса, скандирующие на дьявольском языке. Циньму знал их язык и мог понять, что они говорили. Они пожертвовали собой, чтобы найти последующим поколениям путь к выживанию. Их мир вот-вот будет разрушен, и для жизни им нужен новый мир. Возвышающиеся пирамиды стали несравнимо яркими, столбы света вылетели в небо и раскололи его на части. Они разорвали барьер своего мира и другого, прожигая небо, как тонкую мембрану. Через мгновение новый мир постепенно начал показывать свой истинный облик. Циньму поднял голову и увидел, что это были верховные небеса императора.